в дубраве темной и глухой, задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю, и никого уж не морю моими резвыми стихами. Разве это не самая откровенная поэтизация Лицея Пушкиным еще лицеистом? Какие тут могут быть сомнения? Но вместе и отношение к пребыванию в нем, как к затворничеству. Мы убедимся в этом, приведя письмо Пушкина к Вяземскому, датированное 1816 годом. Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей или Ликей, только ради бога не Лицея, не казался мне таким несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях, влюблены в безмолвие и тишину. Правда, время нашего выпуска приближается, остался год еще, но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного. Целый год еще дремать перед кафедрой — это ужасно. Право, с радостью согласился бы я 12 раз перечитать все 12 песен пресловутой Россиады, даже с присовокуплением к тому премудрой критике Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать в заперти и не позволять ему участвовать даже в невинном удовольствии погребать беседу губителей, то есть любителей, российского слова. Так писал Пушкин в 17 лет, и не стихами, а прозой. Причем наставляя Вяземского, уже зрелого человека и известного литератора, каковым должно быть начертание нового для русского языка слова «лицей». Так стало бы, чувствовал он себя уже хозяином в этом языке. Между тем, у нас почему-то принято называть Вяземского одним из университетов Пушкина. Уже в самом начале их знакомства, перешедшего вскоре в прочную дружбу, переписывались они как равные, и скорее с перевесом в пользу Пушкина. С годами этот перевес все более возрастал. Подобно своему сказочному герою, Пушкин буквально рос не по дням, а по часам и безо всяких крутых поворотов. Им руководила натура его, а натура, в принципе, не меняется. Поэтому у Пушкина не было страха показаться не таким, каков он есть. Он вечно нов и вечно тот же. Отдаваясь каждому мгновению, лишь заново обнаруживает себя самого в каждом мгновении. Такова причина его неуемности. Тем самым и загадочности, отсюда и вспыльчивость. Все это совсем не такие легкие человеческие качества. За вспыльчивостью неуживчивость, значит и чувство одиночества. Другим, даже ближайшим друзьям юного Пушкина казалось, что ему недостает чувства такта, умение держать себя в кругу своих однокашников. Великолепны воспоминания Пушкина о Пушкине, тем не менее они однобоки. Пушкин сам сознается, что не в состоянии объяснить странного и подозрительного отношения Пушкина к директору лицея Энгельгарту. Для меня оставалось неразрешенную загадкою, почему все внимание директора и жены его отвергалось Пушкиным. Он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Это несправедливость Пушкина к Энгельгарту, которого я душой полюбил, сильно меня волновало. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать. Между тем, из самих же воспоминаний Пушкина о Пушкине совершенно очевидна причина неприязни Пушкина к Энгельгарту. Пушкин только не сумел свои разносторонние наблюдения свести к одному знаменателю, то есть к характеру Пушкина. А Пушкин не был таким простачком, чтобы даже своих ближайших друзей посвящать в тайну своего характера. Он ведь и сам полностью не знал этой тайны, ибо не имел особенной склонности ковыряться в ней. Тут весь секрет —